первые люди. Индейцы Навахо думают, что первые люди походили на них, но имели клыки, когти и копыта, как дикие звери, и боги захотели создать новых людей. Странная встреча. Однажды первые люди видят четырех странных богов. Они похожи на современных людей, но все разного цвета. Один белый, другой синий, третий желтый, а четвертый черный. Этим четырем богам трудно разговаривать с первыми людьми. Черный бог с трудом объясняет им: «Мы хотим создать новых людей по нашему подобию». Перья и маис. Через 12 дней четыре бога вновь приходят к людям. Белый бог несет два созревших початка белого и желтого маиса. Боги расстилают на земле шкуру лани, повернув ее голову к западу, кладут на нее два пера, белое и желтое, а на перья початки маиса, белого на белое перо и желтого на желтое. Сверху они кладут шкуру еще одной лани, на этот раз головой на восток. Ветер, дающий жизнь. Боги просят людей расступиться, чтобы дать дорогу ветру. Белый ветер с запада проникает между двух шкур, и перья начинают двигаться. Когда боги поднимают верхнюю шкуру, все видят, что початки маиса превратились в новых людей. Белый початок маиса в первого мужчину, а желтый початок в первую женщину. Ветер вдыхает в них жизнь. Дух, небо и медведи. В мифологиях разных народов первопредками многих родов считаются животные. Животный основатель рода называется тотемом. Род носит его имя. Тотемное животное запрещено убивать и употреблять в пищу, за исключением особых религиозных церемоний. Медведь – один из наиболее почитаемых тотемных предков у индейцев. С ним связаны различные ритуалы, например, медвежьи пляски, совершаемые перед охотой или после ее удачного завершения, или во время обряда врачевания. Место, где тепло. Духу неба холодно в вышине. Он решает переселиться на землю. Для этого он протыкает в небе дыру и сыплет через нее снег, который собирается на земле и образует высокую гору. Потом дух неба вместе со своей семьей спускается по склону горы и поселяется внутри ее, словно в гигантском вигваме. Сотворение гризли. Дух неба дает жизнь всему, что не есть на свете. Где он ступит, там берет свое начало река. Куда ткнет пальцем, вырастет дерево. Кинет щепку в реку, она превратится в рыбу или в бобра. Большие куски дерева становятся разными животными, а среди этих животных и медведи-гризли. В те мифические времена, когда звери и люди были очень похожи друг на друга, гризли умели говорить и ходили на задних лапах. Дух неба отправил гризли жить далеко в леса. Происхождение индейцев. Однажды дух ветра похищает одну из дочерей духа неба и приносит ее в лес, где живут гризли. Она становится женой медведя. У них рождаются дети, предки индейцев. Когда дух неба находит дочь и видит внуков, он приходит в ярость. Это существа, которые создал не я. В наказание вы, гризли, утратите дар речи и будете ходить на четырех лапах. Черная Африка. На обширной территории Африки живут разные народы. Каждый народ говорит на своем языке и имеет свои верования. Мифы и легенды передаются из поколения в поколение устно. Современные верования. Африканские народы до сих пор верят в некоторые мифы. Например, дагоны, живущие в Мали, во время ритуальных танцев надевают великолепные маски и разыгрывают древние мифы, давая им новую жизнь. Недоступный бог. Многие африканские народы верят в бога, который когда-то, может быть, жил рядом с людьми, но теперь обитает вдали от них. Легенды рассказывают, что люди пытались вновь приблизиться к нему. Согласно одной легенде, они начинают строить деревянную башню, такую высокую, чтобы доставала до неба. Когда после долгих трудов это им, наконец, удается, они бьют в барабан там-там и играют на дудочке, чтобы известить всех о своем успехе. Но шум раздражает бога, и он разрушает башню. Божества близкие к людям. Африканцы почитают и более близких к ним богов, многие из которых олицетворяют силы природы. Так в Западной Африке почитают бога моря Олокуна, речную богиню Ошун, оберегающую от болезни, а также бога грома Шанго.